Мы говорили об определенном периоде, о 50-х годах. Это были годы, когда многое менялось в стране и в судьбе многих людей, и в том числе в судьбе Корнея Ивановича и его книг. А сейчас мы будем говорить уже о том, что происходило после этого. В октябре 1958 года пришло известие о том, что Пастернаку дали Нобелевскую премию. Пастернак жил в Переделкино, был нашим соседом. Я эту всю историю помню очень хорошо, потому что я тогда болела, не ходила на работу и тоже жила в Переделкино. И вот я помню, приехала Клара из Москвы, секретарь, и сказала, что ночью передали, что Пастернаку дали Нобелевскую премию. И я говорю, надо послать телеграмму его поздравить. А Корней Иванович говорит, зачем же телеграмма, пойдем лучше сами поздравим. Он надел свои валенки, и мы пошли. Подходим туда, а дача близко очень от нас. Значит, мы подходим к даче, я вижу, стоят иностранные машины. Я говорю, давай не пойдем туда лучше. Но Корней Иванович храбро так отправился. Мы пришли. Борис Леонидович очень такой взволнованный. В комнате какие-то журналисты присутствуют, Зинаида Николаевна. Он нас увел в такую комнатку за столовой и сказал, что вот только что приходил Федин и призвал его отказаться от премии. Там, если вот знать географию Переделкина, вот дача Федина, а следующая дача Пастернака. А Федин был в это время руководителем Союза писателей. И был вообще-то дружен с Пастернаком до этого. Но тут как раз он впервые пришел как официальное лицо, представитель власти. Потому что у него в это время сидел Поликарпов, это руководитель уже ЦК. И то ли ждал, что Пастернак придет туда объясняться, а Пастернак не... В общем, Пастернак отказался отказываться. И вот пока мы были там, все время шли разговоры о том, что вот они едут за премией. Зинаида Николаевна об этом все время говорила, и, в общем, были они настроены очень празднично. Но после этого начались вот все те события, которых я уже не буду сейчас разворачивать в полную меру, но это все описано в воспоминаниях и в дневнике Корнея Ивановича, и, кстати, в записках Лидии Корнеевны, и даже я написала об этом воспоминании, они напечатаны. Так что это все сейчас уже стало печальными страницами нашей истории литературы. 1960 год. 23 мая. Болезнь Пастернака. Был у меня вчера Валентин Фердинандович Асмус. Он по три раза в день навещает Пастернака. Беседует с его докторами. И очень отчетливо доказал мне, что выздоровление Пастернака будет величайшим чудом. Что есть всего 10% надежды на то, что он встанет с постели. Ну, дальше произошло так. Корней Иванович узнал, что готовится против Пастернака что-то. Он пошел, это все здесь записано, он пошел к Федину, стараясь остановить вот эти государственные, так сказать, действия. Потом он пошел к Пастернаку, предложил ему написать письмо, которое Пастернак написал, но оно оказалось совсем не тем, что, как считал Корней Иванович, могло бы что бы то ни было остановить. После чего он пришел домой и заболел. То есть он просто слег. И недели три, по-моему, он не работал. Вообще, Корней Иванович был человек очень здоровый, но он был такой настоящий неврастенник. Ну, это написано во всех воспоминаниях. Он переставал спать, переставал работать и, в общем, входил в состояние довольно тяжелое. Вот он впал в это свое состояние. И так, собственно, и прошло все дальнейшее, весь этот чудовищный, конечно, скандал с Пастернаком. Конечно, то, что случилось с Пастернаком, для него было болью, я бы сказала. Он не был на похоронах, была Лидия Корнеевна. Это тоже есть дневника. Он помогал и самому Пастернаку, вот он его укладывал в больницу, затрачивая на это и время, и душу, так сказать. И помогала Зинаиде Николаевне, выхлопатывая ей пенсию, но которую она не получила, потому что пока там он хлопотал, она умерла, увы. 31 мая. Умер Пастернак. Он был создан для триумфов. Он расцветал среди восторженных приветствий аудиторий. На эстраде он был счастливейшим человеком. Видеть обращенные к нему благодарные горячие глаза молодежи, подхватывающие каждое его слово, было его потребностью. Тогда он был добр, находчив, радостен, немного кокетлив, в своей стихии. Когда же его сделали пуглым, изгоем, мрачным преступником, он переродился, стал чуждаться людей. Я помню, как уязвило его, что он, первый поэт СССР, неизвестен никому в больничной палате, куда положили его. 16 июня. Когда спросили Александра Штейна, почему он не был на похоронах Пастернака, он сказал: «Я вообще не участвую в антиправительственных демонстрациях». Было это, кажется, 5 октября. Погода прелестная, сухая. Ко мне в гости приехала 589-я школа, 5 класс и 2 класс. У меня болела голова, я лежал в тоске, и вдруг столько чудесных, веселых, неугомонных детей. Я провел с ними 4 часа и выздоровел. Даже усталости не чувствовал ни малейшей. Они собирали ветки для костра, бегали на перегонки, наполнили весь наш лес гомоном, смехом, перекличками. И мне кажется, я никогда ни в одну женщину не был так влюблен, как в этих ясноглазых друзей. 7 декабря. Сегодня открытие пленума по детской литературе. Было отчего прийти в отчаяние. В президиум выбраны служащие всех 3 правлений, а подлинные писатели, вроде Барто, были в публике. Уровень низкий, чиновничий. Вместо того, чтобы прямо сказать: «Писателишки, хвалите нас, воспевайте нас», начальство заводит чиновничьи речи о соцреализме. Но все понимают, в чем дело. 19 декабря. Сегодня часа в 4 промчалась машина скорой помощи. Спрашивает дорогу к Кожевникову. У Кожевникова сердечный приступ. Из романа Василия Гроссмана. Гроссман дал в журнал «Знамя» роман, который нельзя напечатать. Это обвинительный акт против командиров, обвинение начальства в юдофобстве и так далее. Кожевников хотел тихо-мирно возвратить автору этот роман, объяснив, что печатать его невозможно. Но в дело вмешался Поликарпов. Прочитал роман и разъярился. На Вадима Кожевникова это так подействовало, что у него без 2 минут инфаркт. Роман Казакевича «О Ленине в разливе» вырезан из журнала «Октябрь», ибо там сказано, что с Лениным был и Зиновьев. 27 декабря. На свадьбе своего сына Максима Дмитрий Дмитриевич Шостакович повредил ногу и пролежал 3 месяца в больнице. Теперь он из больницы выписывается. И вчера Женя пришел ко мне просить для него машину. Оказывается, композитор с мировым именем не имеет нужного транспорта, чтобы добраться до дома. Коля рассказывает, что Казакевич, роман которого вырезали из «Октября», послал Хрущеву текст романа и телеграмму в 300 слов. Через 3 дня Казакевичу позвонил секретарь Хрущева и сказал, что роман великолепный, что именно такой роман нужен в настоящее время, что он так и доложит Никите Сергеевичу. Елена Цезаревна Чуковская вспоминает. Корней Иванович ездил, я помню, это было для него сильное впечатление, на вечер памяти Квитка. Но тогда еще редко собирались люди, чтобы вспомнить и рассказать о тех, кто вот погиб в результате репрессий. Корней Иванович написал воспоминания о Квитке, который тоже погиб таким образом. Это еврейский поэт, который жил на Украине, которого много переводили в России, переводила его Благинина. И очень его продвигал Корней Иванович, о нем писал и очень восхищался его детскими стихами, правда, в переводах. Ну, я помню наизусть только «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят». Было знаменитейшее стихотворение, которое учили во всех школах. Ну, дальше я уже не помню, но помню, что он был очень известен. Новый, 1961 год. 4 января. В большом зале Дома литераторов, набитом битком, был вечер памяти Квитко. Кассиль сказал прекрасную речь, что враги, погубившие Квитко, наши враги. Враги нашей культуры, нашего советского строя. Это место его речи вызвало гром аплодисментов. К сожалению, моему. Он сказал, что я первый открыл поэзию Квитко. Это страшно взбаламутило Барто, которая в своей речи заявила, что Квитко открыла она. Перед нею было мое выступление, очень сердечно принятые слушателями. Все понимали, что совершается великий акт воскрешения Квитко, и радовались этому воскрешению. 24 января. Год начался для литературы ужасно. Из «Октября» вырезали роман Казакевича. Из «Знамени» изъяли роман Василия Гроссмана. Из «Нового мира» вырезали воспоминания Оренбурга о Цветаевой, Пастернаке и прочее. Неохота писать о языке. Какой тут язык? Недавно одна женщина написала мне: «Вы все пишете, как плохо мы говорим, а почему не напишете, как плохо мы живем?» Все последние годы, о которых мы говорим, Корней Иванович жил в Переделкино. Ну, там была довольно сложная система. Во-первых, у него был секретарь Клара Лазовская, но она там не жила, она тоже приезжала. Там была домашняя работница, и жил всегда кто-нибудь из родных. Либо Лидия Корнеевна, либо я, либо Марина Николаевна, жена сына старшего. Ну, в общем, вот такого уклада, чтобы вот все там собрались, праздновали день рождения, этого совершенно не было. Кто-то писал стихи, дарили какие-то. Как говорил Корней Иванович, мы дадырские подарки ему постоянно дарили. И также каждое 1 апреля действительно он подводит итог. Вот все эти годы. Однажды в истории. Корней Чуковский. Дни моей жизни. Первое апреля. День рождения. 79 лет. Встретил этот предсмертный год без всякого ужаса, что удивляет меня самого. Были Захадер, Рина Зеленая, Берестов. Было грустно и весело. Очень интересно отношение старика к вещам. Они уже не его собственность. Всех карандашей мне не истратить, туфли не доносить, носков не истрепать. Все это чужое, и все это знают. И все делают вид, что я такой же человек, как они. И мои сказки, и книга от 2 до 5, и повесть «Серебряный герб» могли бы уже выйти, но в стране нет бумаги. 23 июля, воскресенье. Через полчаса начало спектакля у нас в лесу «Ореховый прутик». Все это устроила Цицилия Александровна Воскресенская, дочь жены Сильвинского. Женщина феноменальной энергии. Вся детвора заворожена этим спектаклем. Вчера я дошкандыбал до костра и увидел такое предспектакльное настроение, какое помню только в художественном театре перед постановкой «Слепых» Метерлинка. Ровно в 12 за мною пришли. Надеваю индейские перья. Схожу вниз и вижу чудо. Великолепная декорация с башней. Все дети шелковые. Успех огромный. Десятки детей хотят записаться в кружок. Сегодня 6 августа. Я закончил, даже не верится, свою книгу «Живой как жизнь», над которой корпел день и ночь весь этот год. Книжка вышла свежая и, пожалуй, не вредная. Всех страниц оказалось 180. Всех глав – 7. И я даже поверить не могу, что, вставая с постели в 4-5 часов утра, я уже не должен сочинять эти главы. 18 сентября. Познакомился я с нашим израильским послом. У одного из американских богачей в Иерусалиме есть вилла. В молодости этот богач был по линии бизнеса связан с Советским Союзом. Поэтому он пригласил к себе нашего посла. И первое, что тот увидел, был мой портрет работы Репина. Вот куда он перекочевал из Америки. Итак, путь этого портрета. Кокола, Рим, Москва, Нью-Йорк, Иерусалим. Интересно, куда метнет его дальше. Между тем, Репин торжественно подарил его мне. Комментирует Елена Цезаревна Чуковская. Да, я могу прокомментировать эту историю, о которой Корней Иванович часто вспоминал, что Репин этот портрет подарил ему, но потом попросил для своей выставки в Италии, и там этот портрет был продан по цене страховки по ошибке. Кочевал после этого многократно. По воспоминаниям Корнея Ивановича, его привозили в Россию. Он его как-то видел, по-моему, в Тарксине. Потом я узнала из газет, что портрет попал на Сотби. И на Сотби его купил Ростропович. И вместе со всей коллекцией Ростроповича этот портрет Галина Павловна Вишневская привезла в Россию и передала в Константиновский дворец в Стрельне, где он сейчас и пребывает. 1962. 1962 году опять был юбилей. Причем праздновался очень широко. Ему, значит, исполнилось 80 лет. И юбилей сопровождался такими событиями. Во-первых, Ленинской премией, которые ему дали с перевесом чуть ли не в один голос, потому что старые большевики категорически протестовали на Ленинском комитете. И есть рассказ Твардовского о том, как эту премию ему давали. Значит, он получил Ленинскую премию, и Оксфордский университет присвоил ему звание доктора литературы. Он ездил в Англию впервые после 16-го года. Это было, конечно, огромным событием, потому что в 1962 году никто, в общем-то, никуда не ездил. 5 марта. Вчера я получил из Англии фантастическое приглашение. Оксфордский университет за мои литературные заслуги намерен торжественно возложить на меня мантию доктора литературы. Неужели я и в самом деле достоин такой чести? Кроме удивления, никаких чувств это во мне не вызывает. 18 марта. Лида рассказывает, что на ее книжке, изданной в библиотеке путешествий, была поставлена марка издательства «БП». Велели марку убрать, так как испугались, как бы кто не прочел «Борис Пастернак». 7 апреля. Утром во дворце получал орден. Вместе со мной получал бездарный подонок Югов, которому я не подал руки. Брежнев говорил тихим голосом и был очень рад, когда оказалось, что никто из получавших орден не произнес ни одного слова. Оттуда в Барвиху. Первый, кого я увидел в холле, Твардовский, с ясными глазами, приветливый. Оно, например, из событий 62-го года, которые тоже надо упомянуть, он в Барвихе отдыхал вместе с Твардовским. И как раз поэтому Твардовский дал ему прочесть рукопись некоего автора А. Рязанского под названием «Ща-852», по-моему. Это был как раз один день Ивана Денисовича Солженицына. И одна из первых рецензий на Солженицына принадлежит как раз Корнею Ивановичу. Твардовский тогда собирал отзывы писателей для того, чтобы вместе с этими отзывами, как он и сделал в конце концов, передать рукопись Хрущеву и добиться разрешения на публикацию. Такие отзывы, я знаю, писал ему и Маршак. Вот. Но Корней Иванович написал этот отзыв, который назвал «Литературное чудо». 11 апреля. Твардовский дал мне прочитать рукопись «Чудесное изображение лагерной жизни при Сталине». Я пришел в восторг и написал краткий отзыв о рукописи. Твардовский рассказал, что автор – математик, что у него есть еще один рассказ, что он писал стихи. 12 апреля 1962 года. Сейчас, в 3 часа дня, Александр Трифонович Твардовский сообщил мне, что мне присуждена Ленинская премия. Я воспринял это как радость и как тяжкое горе. Чудесный Твардовский провел со мной часа два. Говорил об Ермилове, который выступил против меня. Оказалось, что я единственный, кому досталась премия за литературоведческие работы. 22 апреля. Хотел ли я этого? Ей-богу, нет. Мне вовсе не нужно, чтобы меня, старого, замученного бессонницами, показывали в телевизорах. Чтобы ко мне доходили письма с адресом «Москва» или «Ленинград». Корнею Чуковскому. Я потому и мог писать мою книгу, что жил в уединении, вдали от толчии, пренебрегаемой и правдой, и известиями. Но моя победа знаменательна, так как это победа интеллигенции над сплоченными черносотенцами. 24 мая. Англия. Счастливейший день. Облачно, но дождя нет. Зашли за мною студенты. В честь Льюиса Кэрролла поехали по Изису в лодке. Здесь, ровно 100 лет назад, он рассказывал девочкам Лиддл «Алису в стране чудес». Прелестная река, виды великолепные. Вдали башни знаменитого Магдален-колледжа, серая белка прыгает, как кенгуру в траве. В воде лебеди, и кажется, будто и белка, и лебеди здесь с 1320 или с 1230 года. Потом обед в мою честь у одного из профессоров. Я забыл записать, что 3-го дня происходила церемония, при помощи которой меня превратили в доктора литературы. Процедура величественная. На меня надели великолепную мантию. По обеим моим сторонам встали бидлс с жезлами в мантиях. Ввели меня в зал, наполненный публикой. А передо мною на возвышении, к которому вели 4 ступеньки, сидел с каменным, но очень симпатичным лицом вице-канцлер Оксфордского университета профессор Норрингтон. Профессор Ворчестера, доктор Браун, прочитал латинскую похвалу, где упомянул крокодилуса, после чего я поднялся на 4 ступеньки и пожал вице-канцлеру руку. Он посадил меня рядом с собою, после чего я пошел читать лекцию о Некрасове. Читал легко, непринужденно, почти без подготовки. И, к своему удивлению, имел громадный успех. 24 ноября. Сталинская полицейщина разбилась об Ахматову. Обывателю это, пожалуй, кажется чудом. Десятки тысяч опричников, вооруженных всевозможными орудиями пытки, револьверами, пушками, напали на беззащитную женщину, и она оказалась сильнее. Она победила их всех. Но для нас в этом нет ничего удивительного. Мы знаем, так бывает всегда. Слово поэта всегда сильнее всех полицейских насильников. Его не спрячешь, не растопчешь, не убьешь. Это я знаю по себе. В книжке «От 2 до 5» я только изображаю дело так, будто на мои сказки нападали отдельные критики. Нет, на них ополчилось все государство, опиравшееся на миллионы своих чиновников, тюремщиков, солдат. Их поддерживала пресса. Топтали меня ногами, запрещали, боролись с чуковщиной. И были разбиты на голову. Чем? Одеялом, которое убежало, и чудо-деревом, на котором растут башмаки.